Минут через 10, когда Костя притащил очередную ветку, засохшую и корявую, Виарел сказал: «Шабаш, мол, дров хватит». К этому моменту он уже разжег небольшой костерок, добыл из Костиного рюкзака маленький полусферический котелок, полбуханки хлеба, банку тушенки, пакет крупы и даже две крупные помидорины с навощенными блестящими боками. Как они в рюкзаке не помялись? Одному Виареллу известно, рюкзак-то он укладывал. Хотя помидорины вполне могли путешествовать внутри котелка, к примеру. Там раздавить их при всем желании было практически невозможно. «С пикником, прости, не сложилось», — вздохнул Виарелл, изредка поглядывая на повалившегося у костра Костю. «Но кашки сейчас наварим, не боись. Кстати, не советую на травке валяться. Оно только кажется, что тепло. Заболеть, расплюнуть. Глянь в рюкзаке, там дерюшка есть, подстели». Костя послушно полез в рюкзак, и действительно, в прилегающей к спине части нашлись легкое байковое одеяло и сложенный в несколько раз продолговатый кусок войлока, который Виарелл почему-то назвал дерюшкой. На туристической пенке было чуть помягче. Но сейчас Костя и войлоку был рад, тем более, что лежать на нем действительно было безопасно в смысле здоровья. Костин дядька, двоюродный брат мамы, как-то раз в мае повалялся вот так же на травке. В итоге сгорел за несколько дней. Скоротечная пневмония. Так что даже начисто лишенный полевого опыта Костя, горожанин в третьем поколении, и не подумал ослушаться Виарелла. А тот колдовал у костра, котелок с водой давно висел над огнем, и Виарелл туда уже что-то деловито сыпал и крошил. «И еще», — предупредил он Костю, не отрываясь от готовки, — «воду из ручья пить не советую. Микробики, знаешь ли. Или вон из фляжки, или кипяченую. Потом вскипятим, чтоб остыло к утру». «Понял», — кивнул Костя и покосился на то, что Виарелл назвал фляжкой. Скорее, это была приплюснутая овальная баклага с широкой горловиной, которая сначала затыкалась корковой пробкой, а дальше поверх навинчивалась широкая, как у термосов, крышка-стакан. Когда Костя лазил в рюкзак за войлоком, он рассмотрел, что на самом дне ровными рядами уложены одинаковые картонные коробки размером примерно в четверть блока сигарет. Гадая, что же в них кроется, Костя прилег на спину и сам не заметил, как задремал. Очнулся он от легкого толчка в плечо. «А?» — рывком скинулся Костя. Около него на корточках сидел Виарелл с миской в руке. «Ужин!» — весело сообщил он. «Давай, порубаем и баиньки. Я тоже намаялся с рассвета на ногах, причем с нашего земного рассвета, а сегодня это часа на 4 раньше, чем местный». Костя машинально потянулся к миске. «Осторожно, горячая!» — предупредил Виарелл и поставил ее прямо на войлок. Миска была алюминиевая, ложка тоже, а на ужин Виарелл приготовил пшеничную кашу, щедро сдобренную тушеной говядиной и какими-то мелко нарубленными травками, но не укропом и не петрушкой, совершенно точно. Сам он уселся рядом, на тот же постеленный Костей войлок. Только сначала сходил к костру и принес свою порцию в подобной же миске, а еще хлеб, обе помидорины и маленькую металлическую солонку с олимпийскими кольцами и надписью «Москва-80». Поужинали они в полном молчании, под тихое потрескивание догорающего костра. Костю неудержимо клонило в сон. Кое-как справившись со своей порцией, он даже от чая отказался и тут же залег. Виарелл не возражал, только предупредил, что ночью может быть холодно, а одеяло в рюкзаке. Но это Костя уже и сам знал. Рюкзак он примостил под голову и практически сразу же отключился. Ночью он проснулся всего один раз, действительно от прохлады. Сходил заодно до ветру, после добыл одеяло, укрылся и уснул вновь. Когда он вставал, Виарелл, не шевельнувшись, открыл глаза, но Костя этого, конечно же, не заметил. В предрассветных сумерках его вновь толкнул Виарелл. «Поднимайся! Доброе утро!» Костя вздрогнул и приподнял голову. «Доброе утро, говорю!» — повторил Виарелл. «Доброе!» — пробормотал Костя и душераздирающе зевнул. «Как спалось? Не замерз?» — поинтересовался Виарелл со странной интонацией. «Нет, я ночью укрылся», — ответил Костя, а затем осекся и в замешательстве поглядел на Виарелла. Тот спрашивал не по-русски, а на языке, которому вчера весь день Костю обучал. И ответил ему Костя на этом же языке, но сообразил это не сразу. «Ой!» — растерянно произнес Костя. «В Джавале не говорят «ой!»» — проворчал Виарелл. «Тут говорят «уэ!»» Но вид у Виарелла, невзирая на ворчание, был очень довольный. «Давай, давай, подъем! Сейчас наскоро перекусим и ходу, пока не жарко. На вот, тарелки пойди вымой. И ложки!» Сам Виарелл снова занялся костром, однако разогревать подвесил только чайник. Костя сходил к ручью, умылся, старательно вымыл посуду, хотя оттирать подсохшие остатки каши пришлось основательно с песочком. Но ничего, справился. Тарелки Виарелл насухо вытер и сразу же спрятал в вещмешок. Ложки оставил. «Каша чуть теплая», — объяснил он. «Я котелок оставил у костра, а ночью так и вовсе на пепел передвинул. Если по тарелкам раскладывать, остынет в раз. Да и мыть второй раз неохота. Время потеряем. Давай по-христиански из котелка». Костя, понятно, не возражал. Снеть действительно оказалась еле-еле теплой, но пошла за милую душу. Очень скоро ложки заскребли одно котелка. Подобрали все подчистую. Виарелл велел Косте уложить в рюкзак войлок и одеяло. А сам метнулся к ручью с котелком и вернулся с чистым. Даже копоть с внешней стороны оттер. Причем времени у него ушло существенно меньше, нежели у Кости на тарелке с ложками. Потом они допили чай, странно терпкий, но вкусный. Виарелл вытряхнул заварку на кострище, а чайник даже ополаскивать не стал. Сунул в бумажный пакет из Ашана и погрузил в рюкзак Кости на самый верх. «Ну, двинули», — бодро произнес он и отработанным движением забросил ношу за спину. Костя тоже продел руки в лямки, плечи тут же предательски заныли. «Да уж», — подумал он философски, — «тяжек труд вьючного ослика». И снова они зашагали по дикой степи, освещаемой рассветным солнцем. Солнце вставало позади и справа. Костину инициативу пораспрашивать о чужом мире Виарелл снова зарубил на корню. Сегодня он принялся вдалбливать в спутника неофита расхожие фразы и идиомы местного языка. И Костя был вынужден повторять их снова и снова. Пейзаж по сравнению со вчерашним не изменился ничуть. Все та же плоская степь, редкие заросли ежевики, да корявые деревца над родничками и бездонное небо над головой. Солнце, едва поднявшись, начало ощутимо припекать. Но нельзя сказать, чтобы Костя так уж страдал от жары. То и дело налетал легкий ветерок, причем почему-то с разных сторон. То справа, то слева, то со спины. Возможно, сказывалась близость к большой воде. В общем, особого дискомфорта Костя не испытывал. А Виарелл, несомненно, к местным реалиям был давно привычен. Морально Костя быстро впал в уже знакомое заторможенное состояние. По сторонам почти не смотрел, поскольку смотреть было особо не на что. Держал в поле зрения ноги Виарелла и ступал за ним след в след, совершенно автоматически. И также автоматически повторял за ним слова, как ни странно, сегодня уже не кажущиеся незнакомыми. Так прошло почти полдня. За это время однажды остановились попить теплой водички из баклаги. Костя, впервые утолявший жажду прямо из горлышка, вместе с водой втянул в рот что-то твердое и металлическое и чудом не проглотил. Вынул, поглядел. Монета. Царский полтинник. «Полегче!» — одернул его Виарелл. «Не опрокидывай, там их несколько». «А зачем?» — удивленно поинтересовался Костя. Спутник снисходительно усмехнулся. «Серебро! Вода не портится!» «Чего пялишься? Кидай назад!» Костя послушно уронил полтинник в баклагу и теперь пил уже заметно аккуратнее. А когда несколькими часами позднее он уже готов был снова взмолиться о водопое, Виарелл вдруг остановился, поднес к глазам ладонь, заслоняясь от солнца, и стал пристально вглядываться вдаль. «Надо же, как точно вышли!» — произнес он удовлетворенно. «Радуйся, котяра! Еще немного и как минимум привал!» «Радуюсь!» — пробормотал Костя по-джавальски, и Виарелл, обернувшись, поглядел на него одобрительно, но комментировать не стал. Костя тем временем и сам всмотрелся туда же, куда и Виарелл. Прогретый воздух дрожал и струился. Тем не менее, вдалеке можно было разглядеть нечто вроде одинокой вышки посреди степи. Вышка очень походила на сторожевую. «Значит так», — принялся наставлять Виарелл, на этот раз по-русски. «Это пограничный пост. Твое дело молчать и не дергаться, даже если поймешь, о чем мы разговариваем. А ты, скорее всего, прекрасно поймешь. Если что спросят, гляди сначала на меня. Если кивну, отвечай, как сумеешь. Только правду. Сопротивляться не вздумай. Мы легальные торговцы. Нам скрывать нечего. Поэтому и бояться, в общем-то, нечего. Как только меня узнают, считай порядок. А до того и пальнуть могут. Так что без резких движений. Уяснил? Уяснил, кивнул Костя с некоторой растерянностью. Как оказалось, к тому, что в него могут пальнуть, морально Костя был совершенно не готов. В груди слегка похолодело, невзирая на полуденную жару. Да и походка стала малость деревянной, он даже начал от Виорелла отставать, но усилием воли взял себя в руки и быстро догнал. Виорелл тем временем добыл откуда-то, скорее всего, из кармана пеструю тряпку, похожую на цыганский платок, только размерами поменьше. Взял ее за уголок и так и шел, помахивая на уровне головы. До вышки оставалось примерно с километр, когда оттуда грянул выстрел. У Кости аж колени подогнулись от неожиданности. Да и задрожали, чего уж там. «Подними руки», — тихо произнес Виорелл. Сам он так и поступил. Если правая рука с вымпелом уже была поднята, то вторую он поднял именно сейчас. Костя поспешил последовать его примеру. Выстрелы как-то мало располагают сугубо гражданских людей к вольностям. А уж Костя-то всю жизнь был ботан-ботаном, разве что без очков. Так они и шагали дальше с поднятыми руками. Уже метров через 300 Косте сделалось тяжело, руки словно свинцом налились. Но он терпел изо всех сил, потому что очень не хотел услышать еще один выстрел. А где гарантия, что выстрелит опять в воздух? Когда до вышки оставалось метров 100, и она уже видна была во всех подробностях, от вертикальных узких бойниц в стенах до аккуратной лесенки, начинающейся не у самой земли, а чуть выше, на уровне пояса, справа и слева от идущих Виорелла и Кости поднялись двое вооруженных парней, облаченных в бесформенные желтовато-серые балахоны. Надо сказать, на местности балахоны маскировали идеально. Костя прошел в каких-то 10 метрах от ближнего к себе и заметил его только когда тот оказался на ногах. «Здорово, Вира!» — поздоровался один из поднявшихся, к огромному удивлению Кости, по-русски и без малейшего акцента. Даже около он привычно, совершенно по-вологодски. «Ты как всегда?» «Привет, Олежка. Да, по старой схеме. Ну и славно, топайте». «Подождите», — вмешался второй. Этот почему-то говорил по-джавальски. «У тебя новый шарфас?» Он произносил слова немного не так, как Виорелл, да и не все из них были известны Косте. Но общий смысл разговора, как ни странно, Костя уловил без труда. «Это он тут новый, а в Маранге вполне себе старый. Илья заболел, вот его пришлось подрядить. Ты за него дарджи?» «Как за себя?» «Отвечаю». «Хорошо. Идите, зервар на месте». «Мы уже дали сигнал на варуши». «Ага, и уже Кости». «Пойдем, котяра, руки можешь опустить». Сделав несколько шагов, Костя не удержался и обернулся. Оба пограничника уже сидели на краю неглубокого окопчика. Один прикуривал, второй подносил ему огоньку. «Шарфас — это приятель?» — на всякий случай уточнил Костя. «Да, приятель знакомый, что-то вроде этого. Маранг — наша земля. Что еще не понял?» «Смысл понял, не понял подробности. Кто-то там сидит где-то и нас ждет». «Точно. Варуши — это застава, а зервар, который нас ждет, — ее начальник». «А Олежка этот тоже с земли?» «Ясное дело», — усмехнулся Виорелл. «Из Вологды, с бывальника. Наших тут много, учти». «А второй почему не по-русски говорил?» «Так он и не русский. Скандинав, то ли швед, то ли норвег. Хрен их, дылд белобрысых, разберет. А предметно я не интересовался». «Он русского ясен перец не знает. Я его языка тоже. Приходится по-джавайски. Начальник их, кстати, тоже скандинав. Зовут Улав. На этой заставе вообще все или русские, или скандинавы. А вот дальше, к столице, много кто попадается. Даже всякие китайцы и негры. Пардон, афрочеловеки». Виорелл ухмыльнулся. «Хотя мне, наверное, можно их и неграми называть. Зовут же меня все молдаваном. И я не обижаюсь». «По-моему, ты от русского только именем и отличаешься», — сказал Костя задумчиво. «Ну, выговор у тебя немножко непривычный, подумаешь?» Они как раз проходили мимо вышки. Если там на верхотуре кто-то и сидел, Виареллу и Косте он не показался. Так они протопали километра два, и только после этого Костя заметил заставу. Длинное, похожее на барак строение, обнесенное темным забором, кажется бревенчатым. Над забором виднелась двускатная крыша и верхняя половина шести окон. Само здание, по крайней мере, та его часть, что просматривалась поверх забора, словно тоже облачилась в камуфляжную форму и на фоне окрестной степи практически не выделялась. А чтобы выделяться на фоне неба, Костя с Виареллом еще недостаточно близко подошли. А вот забор выделялся. Он был намного темнее, чем выгоревшие степные травы и рыжевато-серый суглинок. А когда подошли совсем близко, Костя с удивлением понял, что забор вокруг заставы сложен вовсе не из бревен, а из грубо отесанных железнодорожных шпал. Темными они были, несомненно, из-за пропитки и, скорее всего, до сих пор мазались. У приоткрытой створки, весьма солидных на вид ворот, поджидал еще один пограничник. Понятное дело, вооруженный. «Здорово, Вира!» — поприветствовал он по-русски. «Чего, новичка завербовал?» «Привет! В процессе!» — проворчал Виарел. «Илья в больницу угодил». «Опа!» — пограничник сделал круглые глаза. «Чего с ним?» «Аппендицит!» — вздохнул Виарел. «Позавчера скорая забрала. Когда его погрузили, он на меня глянул и тихо сказал: «Хорошо, что здесь. Ну, в смысле, на земле. Прихватило бы в центруме, сам понимаешь. В городах еще туда-сюда, а в степи где-нибудь». «Да уж», — покачал головой пограничник. «Ну, давай стволы и проходите. Зервар заждался». Джавальское слово он ввернул в русскую фразу совершенно естественно и не задумываясь. Видимо, подобное было в порядке вещей. Виарел отстегнул и отдал пограничнику свой обрез, потом еще вынутый из-за пазухи сверток. «Входим», — сказал он Косте. За воротами открылся достаточно просторный дворик с посыпанными песком дорожками, колодцем и несколькими небольшими сарайчиками. На коньке одного из них, на самом краю, возлежал, жмурясь на солнце, здоровенный рыжий котище. Он и сам казался кусочком солнца, особенно в сравнении с серой кровлей сарайчика. Очень уж свет удачно падал. Первым делом Виарел направился к колодцу. И они долго с наслаждением пили, зачерпывая воду из ведра смешным деревянным ковшиком, то и дело передавая его друг другу. А когда утолили жажду, Виарел еще наполнил доверху флягу и только после этого протопал по песчаной дорожке ко входу в барак. Костя обратил внимание на наружную дверь, крепкую, обитую листовым железом, хоть тараном в нее колоти. Разобьешь со временем, конечно, но потрудиться придется изрядно. И ставни на окнах, сейчас раскрытые, немногим от двери отличаются. Застава явно была обустроена с учетом возможной осады. После тесноватого помещения непосредственно за дверью, которое Костя мысленно назвал предбанником, открылась просторная комната, занимающая центральную часть барака. Посреди нее высилась беленая печь. Между печью и окнами, на противоположной от входа стороне, располагался длинный стол с двумя лавками. За ним без труда уместились бы человек 10, а то и вся дюжина. Торцевые части барака отделялись стенами. Вправо имелась одна дверь, в левой две. Виарел постучался в ближнюю левую дверь. «Верде!» — донеслось из-за двери по-джавальски. Поскольку слово «верду» на русский переводилось как «идти», ничего кроме «заходите» это не могло означать. И они вошли. Первым, естественно, Виарел. За ним Костя. За дверью помещалась довольно большая комната, которую сходу хотелось назвать даже не кабинетом, а канцелярией. Шкафы почти по всему периметру, письменный стол у окна, сейф в углу, массивная вешалка на треноге у дверей. На стенах портреты каких-то очень старомодных, но, несомненно, официальных типов при параде и орденах. Один из троих даже моноклем щеголял. Люстры не было совсем, зато на столе стояло сразу два здоровенных подсвечника. Хозяин всего этого великолепия просматривался аккурат между ними. Рослый, лысоватый тип, до синевы выбритый и одетый во все тот же камуфлированный балахон, каким-то чудом сидящий на хозяине очень строго и по-военному подтянуто. Даже сидя, этот вояка был не намного ниже Кости. «Здравия желаю, господин Зервар», — бодро отрапортовал Виарел. «Иду обычным маршрутом, носильщик новый, первая ходка, и пока нет уверенности, что не последняя. Так что попросил бы пока без сатио. Товар предъявлять?» «Предъявляй», — буркнул Зервар. Из всей тирады Костя не понял одно единственное слово, но как раз оно волновало больше всего. «Без чего там Виарел просит его оставить?» Тут Костя отвлекся. Виарел пихнул его локтем и шепнул по-русски. «Снимай рюкзак». Костя, естественно, повиновался. Освободил плечи от лямок и поставил вещмешок перед собой. Виарел немедленно его развязал. Вытащил сначала войлок, на котором ночью почивал Костя, выложил на него часть пожитков, одеяло, котелок, миски, консервы, еще какие-то мелочи. А вот картонные коробки, в которые Костя так и не удосужился заглянуть, стал выкладывать на стол перед Зерваром. Ровненькими рядочками. Разгрузив Костин вещмешок, он принялся за свой. Походной поклажи у него было совсем мало. Такой же кусок войлока, одеяло, да небольшая торба, перевязанная пестрой тесьмой. Что там крылось, неизвестно. Но ее Виарел на стол выкладывать не стал, оставил на полу. Зато выложил уйму коробочек поменьше. «Это все, господин Зервар», — сообщил Виарел и выразительно потряс пустым рюкзаком. Хозяин канцелярии поводил носом над коробками. Заглянул в некоторые, с сомнением потряс одну, словно рассматривал что-то в нее насыпанное и тряской хотел слегка перемешать содержимое. Что именно там было, Костя от дверей не видел. «Опять заказы для мастерской Хетауце?» — с неудовольствием спросил он. «Как видите», — подтвердил Виарел. «Что-то ты перестал носить вещи, интересные нам. Все запчасти да запчасти». «Хетауце хорошо платят», — пожал плечами Виарел. «А спрос рождает предложение. Но вы не беспокойтесь. То, что я понесу назад, вас определенно заинтересует». «И что же ты понесешь назад?» — несколько оживился Зервар. Виарел покосился на Костю, потом обошел стол, склонился к уху Зервара и принялся шептать. Когда он закончил и выпрямился, Зервар несколько секунд пребывал в неподвижности, словно переваривал услышанное. «И сколько?» — поинтересовался он наконец. «Думаю, таодры на 40-45. Ваша, как всегда, пятая часть». 8-9 таодры. Виарел», — Зервар произнес имя Виареллы именно так. «Ты понимаешь, что возникает огромный соблазн пустить тебе пулю в затылок и прикарманить все, что у тебя найдется?» «Понимаю, но вы-то, в свою очередь, не хуже понимаете, что за год на мне заработаете гораздо больше. Причем без малейшего риска. Я доставлю все прямо сюда, к вашему сейфу». «Я-то понимаю», — проворчал Зервар. «А остальные?» «А остальным зачем знать?» — пожал плечами Виарел. «Рассчитывайте с ними сами и лучше просто монетой». «Спасибо за совет», — сказал Зервар ядовито. «Итого, не учи птицу гадить на чужие шляпы. И не вздумай теряться. Если нужно, достанем тебя и в твоей волохте». «Да бросьте, господин Зервар, вы же меня не первый день знаете. Я не верю в большой куш и предпочитаю клевать по зернышку. Оно как-то для здоровья полезнее». «Только потому, что я тебя знаю, ты и есть единственный, кто платит нам на обратном проходе, а не на прямом», — сказал Зервар жестко. «Но ты все равно не расслабляйся, Вьерел. И не застревай в столице слишком уж надолго. Мои ребята могут заподозрить худое. Грузись». «Ага». Виарел обернулся к Косте и выразительно качнул головой. «Помогай. Держи». Костя метнулся к столу и взял вещмешок за горловину. Виарел принялся складывать туда коробочки со стола. Так же аккуратно и плотно, рядами и слоями. Уложились, навьючились. Костя ожидал, что они с Виареллом сразу покинут канцелярию, но не тут-то было. Виарел остался стоять перед столом Зервара. Тот угрюмо перелистывал какую-то не то книгу, не то толстую тетрадь для записей. Виарел ждал довольно долго, потом кашлянул в кулак и несмело, Косте показалось, что именно несмело, поинтересовался. «Так что с Сатио, господин Зервар? Разрешите первую ходку без него? Парень не знал, куда идет. Он и сейчас плохо представляет, куда попал. Я его от безысходности взял. Напарник угодил в больницу, а у меня сделка горит. Все договорено». 25%, — глухо произнес начальник заставы. «На обратном проходе мы снимем 25% твоей выручки». Виарел несколько секунд оставался неподвижен, потом шевельнулся, посмотрел, повернув только голову на Костю, и тяжело вздохнул. «Чего не сделаешь ради товарища?» Взгляд у него был недовольно печальный. Зервар выудил из ящика стола бумагу размером в половину листа А4, что-то вписал в нее, шлепнул прямоугольный штамп и уронил на стол, но не перед собой, а в направлении Виарелла. Виарелл эту бумагу тотчас сцапал, сложил и упрятал в нагрудный карман гимнастерки. «Так мы пошли?» — снова обратился он к Зервару. «Да, ступайте. Носильщика твоего я запомнил, и ребята мои запомнят. Так что во второй раз обойтись без Сатио не надейся». «Я и не надеюсь», — пожал плечами Виарелл. «Только идиот после визита в Центрум пойдет туда вторично, без шайдали вопросов и двух шайдали ответов. А он парень не глупый и любопытный». «Рад, что ты все понимаешь». И громче. «Йон!» Секунды через три дверь в канцелярию отворилась. Заглянул крепкий белобрысый парень. Викинг викингом, даром что в камуфле. Зервар изобразил правой ладонью жест, которым обыкновенно начальство отсылает подчиненных, свободный, мол. «Пшли!» — шепнул Виарел Кости и напоследок повернулся к Зервару. «Всего доброго, господин Зервар!» Вообще-то, если дословно, то Виарел произнес не «доброго», а скорее «приемлемого», «достойного». Но Костя уже сходу транслировал местные обороты в соответствующие понятия. Сам он хозяину канцелярии коротко и уважительно кивнул, даже с неким намеком на поклон. Они вышли, сначала в комнату с печью и столом, потом в предбанничек, а затем и на улицу. Викинг и Йон молча сопровождал их, остановившись только у ворот. Виарел выскользнул наружу в приоткрытую щель. Костя последовал за ним. Уже знакомый пограничник вопросительно поглядел на них, но тут высунулся Йон. Что-то коротко и неразборчиво пробормотал, во всяком случае, на этот раз Костя не понял, после чего к Виареллу вернулись его сверток и обрез. «Удачи, Вира!» — улыбнулся пограничник. «Успешно поторговать!» Виарелл кивнул. Вид у него был чуточку кислый, видимо, из-за грядущих незапланированных расходов. Когда они отошли от заставы шагов на 100, Виарелл встрепенулся и неожиданно похвалил Костю. «Молодец! Отлично себя вел!» Костя не нашелся, что ответить, зато рискнул уточнить. «Из-за меня тебе повысили дань?» «Ну, в общем, да», — подтвердил Виарелл. «Вместо 20% придется отдать 25%. Видишь ли, всем торговцам с земли в Центруме делают татуировку. Вот такую». Виарелл продемонстрировал Косте запястье. Примерно на стыке большого и указательного пальцев виднелась небольшая с 5-рублевую монету синеватая наколка, тонкая линия, образующая замкнутую окружность. «Кто делает?» — тупо спросил Костя. «Пограничники. Когда тебя ловят с товаром, а ловят практически всегда, для начала делают колечко и объясняют, либо плати процентик, либо по второму отлову будет плохо, и тебя с этого момента станут считать контрабандистом. Для начала колечко это заштрихуют, потом...» Виарелл выразительно помолчал. «В общем, плохо будет. А уж если поймают в третий раз, да с уже заштрихованной татуировочкой, точно шлепнут на месте, и дело с концом. По правилам, раз ты тут появился, пустое колечко должны были наколоть и тебе, прямо сейчас. Но я тебе не успел всего рассказать, времени совсем не было, поверь. А раз я тебя не предупредил, что придется делать татуировку, то попробовал договориться на один раз, чтобы не делали. Иногда это срабатывает. Как вот сейчас». «А если бы на этот раз не сработало?» — спросил Костя, чувствуя в груди неловкую пустоту. «Накололи бы», — признался Виарелл, глядя в сторону. «Даже если бы ты вздумал трепыхаться». «Знал бы наперед, точно не пошел бы с тобой», — сердито заявил Костя. «Я догадываюсь». Виарелл продолжал глядеть в сторону. «Извини, но я был практически уверен, что уболтаю Зервара». «И уболтал ведь, а?» «Уболтал», — согласился Костя, с некоторым сомнением. И после короткой паузы развил мысль. «Я вот о чем думаю, Вира. Ты меня пригласил вроде как в турпоход, а тут, оказывается, то яйца могут отстрелить, то татуировку нашпандолить. Сутки всего прошли. Что ж дальше-то будет?» «Самое сложное уже позади». Виарелл наконец повернул голову лицом к Косте. Вид у него был виноватый, но не скажешь, чтобы очень. «Так, самую малость. Остались пустяки. Ну, извини, ну пришлось мне, пришлось. Зато скоро будем в шоколаде. Погранцов прошли, от татуировки отмазались. Она, кстати, по-джавальски называется Сатио. Я запомнил, — проворчал Костя уже, в общем-то, спокойно. Долго еще топать-то? У меня ноги, блин, гудят. Да вон уже станцию видно, — усмехнулся Виарел, указывая куда-то вперед, в степь. Костя поглядел. В указанном направлении просматривался некий невзрачный сарайчик, к которому справа от самого горизонта тянулась темная, темнее желтовато-рыжей степи, ниточка. У сарайчика она заметно изгибалась и дальше уходила к горизонту не налево, а скорее прямо, лишь чуть-чуть левее и наискось. Тропа, по которой они с Виарелом топали от заставы, вела как раз к этому сарайчику. «Станция?» — переспросил Костя. «Ага, железнодорожная. До темноты хоть один поезд, но пройдет. Идут они все в столицу, а нам туда и нужно». Станция при ближайшем рассмотрении оказалась небольшим, запертым на висячий замок сарайчиком. Плюс к сарайчику примыкал навес. 3 на 5 метров. Видимо, защита от дождя для случайных пассажиров. Перрона, разумеется, никакого не было, просто слегка утоптанная земля вдоль поросших травой рельсов и шпал. Шпалы лежали прямо на земле, даже на сантиметр не были вкопаны. Что Костю очень удивило. В 2 шагах от навеса со стороны противоположной рельсам росло несколько корявеньких деревьев, практически не дающих тени. На стене сарайчика, как раз там, где примыкал навес, виднелось нечто вроде расписания. Клочок грубой бумаги с типографски нанесенным текстом, который потом правили от руки. Начертание букв показалось Косте чем-то средним между знаками иврита и грузинским мхедрули. Увидев расписание, Виарел оживился. «Вот чем сейчас займемся. Поучимся читать». «Да сколько ж можно?» — попробовал возмутиться Костя, но Виарел был непреклонен. Впрочем, он наконец-то соизволил объяснить свою настойчивость. «Да пойми ты, дурья башка, первые несколько суток после перехода из мира в мир у тебя обостряется обучаемость. До феноменального предела. Новый язык без труда вдалбливается за эти несколько дней. А потом придется корпеть годами. Учись, пока само учится. И как домой вернемся, попытайся ближайшие дни использовать по полной». «А потом что, пропадает обучаемость?» — поразился Костя. «Да, сходит на нет, причем быстро. А если опять из мира в мир? В том-то и дело. Второй переход действует слабее, третий еще слабее и так далее. И проходит обучаемость с каждым разом все быстрее. Так что давай не дури мозги на изготовку и поехали. В алфавите джавальского 37 букв и 2 вспомогательных знака, вроде нашего апострофа». Виарел отхватил от ближайшего дерева веточку и принялся чертить прямо в пыли на земле. «Запоминай. Гласные обязательно содержат в себе замкнутый круг или овал. Согласные — только прямые линии или дуги. Основные гласные». Костя внимал и постепенно даже увлекся. Похоже, что переход между мирами обострял не только принципиальную возможность, но и внутреннее желание учиться. Вроде несколько минут назад наорать был готов на Виарелла за настырность, а прошли эти минуты, и стало настолько интересно, что Костя потерял чувство времени и совершенно не глядел по сторонам. В джавальском алфавите хватало всего — и логики, и нелепостей. К примеру, пары сходных глухих и звонких звуков вроде «П» и «Б», «Ф» и «В» были сходны и по написанию. Причем разные звонки от разных глухих отличались одинаковым, хорошо узнаваемым элементом в виде половинной дуги. Но при этом 2 самостоятельные буквы, условно говоря, «С» и «О», если встречались вместе, то очень часто читались как мягкое «В», типа как в слове «явь». «И почему в одном слове надо читать как «со», а в другом как «ви»?» Виарел объяснить не смог. Сказал, что сам этого не понимает, просто запомнил, как правильно. И так же поступить рекомендует Косте. В общем, 3 часа промелькнуло и исчезло. Костя и не заметил, как. Он почти не отрывал взгляда от пыльного пятачка у них с Виареллом под ногами. Срубленный Виареллом прутик то и дело переходил из рук в руки. И когда Виарелл наконец расщедрился на перерыв, Костя вторично после прихода на станцию бросил взгляд на расписание. И оторопел. Он мог читать на джавальском. Не по складам, мучительно выискивая знакомые буквы среди частокола незнакомых, а сразу слова целиком одно за другим, хотя и с некоторым пока напряжением. «Порядок движения», — написано было вверху. Поездов в расписании было всего два в одном направлении и два во встречном. «Тангол Харитма» и «Ахтыбах Харитма», и, соответственно, «Харитма Тангол» и «Харитма Ахтыбах». А напротив, несомненно, значилось время прибытия и отправления, но с цифрами за эти три часа VRL Костю, к сожалению, не познакомил. Кроме того, рядом с цифрами каждого рейса было указано слово, означающее один из дней местной недели. Зато исправление, внесенное вручную, Костя разобрал почти без труда. Сообщение с Ахтыбахом временно прекращено. Ниже было приписано не вполне понятное слово, которое восходило к глаголу «управлять», а означало, несомненно, то же, что красуется вместо надписи во многих объявлениях родного мира «администрация». Интересовать их с Виареллом мог поезд, идущий в столицу Джаваля Харитму, но никак не встречный. Напротив рейса Тангол Харитма была напечатана среда, напротив встречного — четверг. «Сегодня в Джавале, надеюсь, среда?» — обратился Костя к спутнику. Тот утвердительно промычал. Как раз пил из своей чудной баклаги с утопленными монетами. Через несколько секунд оторвался, крякнул, утерся рукавом и протянул баклагу Косте. «Среда, среда», — произнес Виарел. «И не только в Джавале, во всем центруме. На, попей». Костя напился. А когда вернул баклагу Виареллу, обратил внимание, что тот пристально глядит куда-то вдаль, в ту сторону, откуда должен был прибыть их поезд. Но поезда видно не было, зато Костя ясно разглядел двух человек, шагающих вдоль железнодорожных путей к станции. «Это кто?» — тихо поинтересовался Костя. «Откуда же мне знать?» — пробурчал Виарелл недовольно. Похоже, приходу потенциальных попутчиков он был совершенно не рад. «Может, погранцы, может, еще кто, мало ли. По степи всякий люд шатается». Довольно долго они молча наблюдали, как незнакомцы приближаются. А потом, далеко-далеко у самого горизонта, в месте, куда убегали рельсы, заструился легкий дымок. Спешащие к станции гости тоже его заметили, поозирались и ощутимо прибавили шагу. Минут через пять поезд уже отчетливо просматривался на рельсах. А поднимающаяся из трубы лохматая струя темного, почти черного дыма, практически не рассеиваясь, поднималась высоко в небо. И поезд, и двое незнакомцев быстро приближались. Поезд быстрее. Когда он подошел вплотную, Костя с удивлением отметил, что ничего общего с обычным пассажирским составом нет и в помине. Он напоминал скорее бронепоезд из старых советских фильмов. Впереди низкая платформа с горой песка. За песком высилось что-то вроде бронещита, из которого косо торчал короткий орудийный ствол. За платформой высился циклопический паровоз. Реально паровоз. С трубой, большими соединенными металлической тягой колесами, угловатой будкой с крошечными оконцами-бойницами. И вагоны выглядели соответственно. Вместо окон — те же бойницы. Везде заклепки и броня. Броня и заклепки. А кое-где еще и разнокалиберные стволы. Потолще — орудийные, потоньше — пулеметные. В целом, центрумский поезд совершенно не испортил бы кадра в каком-нибудь постапокалиптическом боевике типа «Незабвенного безумного Макса». «Ну, ни хрена себе!» — пробормотал Костя, не скрывая изумления. Виарелл искоса глянул на него, но от комментариев воздержался. Бронепоезд уже сбрасывал ход. Отчетливо свистели его допотопные тормоза, и от колес в стороны разлетались клубы пара, в отличие от дыма, валившего вверх из трубы, светлого, почти белого. Мимо навесика, под которым дожидались Виарелл с Костиком, величаво прокатила платформа с песком и огневая точка в ее корме. Из-за поддернутых ржавчиной толстенных стальных щитов выглянуло чье-то молодое безусое лицо. Но канониров на головной платформе Костя рассматривать не стал. За платформой следовал паровоз, и это было куда интереснее. В Косте моментально проснулся любознательный мальчишка. Собственно, мальчишка этот очень долго живет в каждом мужчине, пока возраст, болезни и цинизм не растворяют его без остатка. Из паровозной будки не выглянул никто, хотя момент прямо-таки обязывал, чтобы из окна снисходительно зыркнул машинист, обязательно пожилой, усатый и в замасленной кепке. Однако бойницы, заменявшие окна во всем бронепоезде, были для этого слишком узкими. Человеческая голова не пролезет точно, а расположены они везде таким образом, что снаружи через них не больно-то и заглянешь. Паровоз тянул всего-навсего 3 вагона, в свою очередь забранные бронещитами, а в хвосте был прицеплен короткий вагончик, представляющий собой цельную орудийную башню. Как ни странно, у него тоже имелась коротенькая труба, и оттуда тоже шуровала дымная струя, но не такая внушительная, как из паровоза. Скромнее. Дыша паром, лязгая и громко поскрипывая, состав окончательно замедлился, выдохнул, словно усталый путник, и остановился. Двое незнакомцев, которых бронепоезд обогнал, припустили бегом. До кормовой башни им предстояло пробежать 100 метров. Тем временем в среднем вагоне, в очередной раз лязгнув, открылась узкая дверца, и наружу выглянул человек в темно-синей униформе и фуражке с таким же темно-синим околышем. В руках человек держал помповое ружье, развернутое стволом к Виареллу с Костей. «Кто такие? Куда?» — без особой заинтересованности спросил он. Громко, чтобы голос пробился сквозь шипение и погромыхивание. «Торговцы! В Харитму!» — немедленно отозвался Виарелл. В руке он держал развернутую бумагу, ту самую, полученную от Зервара на заставе. Держал на уровне лица, словно пропуск предъявлял. «У тебя сурганские?» «Нет, фору». «По 20-нику срыло», — предупредил железнодорожник и зачем-то добавил. «Монетами». «Годится», — кивнул Виарелл. Бумагу он не прятал, держал в руке, только опустил вниз. «А там кто ковыляет?» Железнодорожник качнул головой в направлении хвоста состава, имея в виду, несомненно, двоих припоздавших незнакомцев. «Понятия не имею», — спокойно ответил Виарелл. Железнодорожник на секунду отступил вглубь тамбура, а потом выбросил коротенькую веревочную лесенку с деревянными поперечинами, ступенями. Лесенка, пару раз качнувшись и стукнувшись о приваренный к раме лист железа, повисла. Нижняя ее ступенька болталась чуть выше уровня колена. «Залезай!» — велел Виарелл. Костя принялся неумело карабкаться. Ни поручней, ничего такого, за что можно было бы уцепиться, около щели в тамбур не имелось, а за край дверного проема схватиться тоже не получилось, там был просто прямой угол без единого выступа или впадины. Не уцепишься. Костя замешкался, но тут железнодорожник, сквозь зубы ругнувшись, сцапал его за шиворот и рывком втащил в темный тамбур.